каждый день одно и то же, одно и то же. Кто-то залип на лоджи, кто-то уснул в прихожей, а я сам с собой ни на кого не похожий. Из кожи вон, дай силы боже, куплю ты так и прут. Сплав похож на изумруд, как тысячи слюд, как миллионы блюд, как миллионы блюд, как миллионы блюд, как миллионы блюд. Кто-то сегодня отчалит, кого-то убьют за тысячи слюд, за миллионы блюд, за миллионы блюд, за миллионы блюд. Кто-то отчалит, кого-то убьют за тысячи слюд, за миллионы блюд, за миллионы блюд, за миллионы блюд. Подгоны, зарей дворов, дерьких домов, темных подвалов, пару кварталов, дыма навалом. Вот мы и валим, вот мы и валим. Подай мне сигнал, укажи мне путь, да, знаю время, то нам не вернуть. Задыхаясь этими мечтами, бывает балуюсь стихами, я тебе пишу ночами. Во мне нет алкоголя, но я-то пьян, нет, не от горя. Я просто болен тобой, сижу спокоен, как воин перед боем. Пускай свищет пуля над головою. Я вот этот саунд, как полк на луну воет. Подбираю пароли, ключи, пока сердце стучит. И пропадаю в ночи, а ты меня не лечи. Мне не надо причины, чтоб тебя полюбить. Такой, какая ты есть, ты мой первый полет, моя гордыня. Я твоя отвага и честь, хватаю чай и бред. Пока дождь льет, это ветхий завет. Этот заветный переплет тебя унесет, страстный унисон. А меня чашка кофе уже клонит сон, клонит сон. Когда развеется мир, давай с тобой полетим. И вот на раз, два, три, красиво мы парим. Парим, как легкий дым, парим в своей столице. Снова нам не спится под уставшие лица, но продолжаем за любовь бороться, за правду биться, к черту амбиции. Вот такие традиции, вот такие традиции. Девочка мне ближе, кружит на кураже, так налегке, не за лаве. Накал страсти в этом вальсе, смесь гидры и латинской сальсе. Я снова зависну со своими мыслями, там летит смысла крошу. И тону в этом пыльном ливане. Thank you, марихуаны, марихуаны, марихуаны. Мнимые дриады, воздушные феи, лесные нимфы, короли убийцы. До дрожи знакомые лица, настало время раскрепоститься. Смываю яркие краски, скидываю маски, скидываю маски. Ёбаный бред, это шоу-балет. Эквивалентный валет, прожжённый кабриолет. Времени нет, по фасту направо-налево куплет. Времени нет, времени нет, времени нет. Под вечер, карту нарда, всё по фарту. Old school, enemy cry to run, to ride to smoke and fly. We will ride, check microphone, king size, king snow, king show. Wow, danger flow. Подгоны из дарих дворов, дерьких домов, тёмных подвалов, пару кварталов, дыма навалом. Вот мы валим, вот мы валим. Е-е-е-е. Ага, ага, ага.